Глава 14. Меч и щит. В доме старосты все так же. Застывшие граф и епископ не сдвинулись ни капельки. А вот еды на столе явно уменьшилось. Видно, постарался кто-то. Константин вздохнул, сетуя на отсутствие мяса, цапнул один из последних пряников и вышел в сени. Короб все так же открыт. Все вещи на месте. Рыцарь достал меч, на полфута вынул его из ножен. И обомлел. Меч очень легкий, хоть и чуть длиннее стандартного пехотного, но короче и уже бастарда. Чернильно-черного цвета, по всей длине клинка покрыт узорами. И по долу, и на гранях. Присмотрелся к кромке. На вид острая. Рукоять в полтора обхвата. Гарда простая, крестом. Яблоко будто из черного хрусталя. То, что нужно. Встал, обнажил меч целиком, примерил по руке. Сделал пару взмахов. Удобно. Будто для него кован. Господи Иисусе! По руке побежали бело-голубые искорки и заиграли на клинке мелкими суетящимися молниями. От неожиданности полбу разжал пальцы, и меч не упал. Держался на ладони, будто приклеенный. Барон затряс рукой, меч заходил ходуном, и чуть было не угодил полбу. Но рефлексы сработали и обошлось. «Пресвятая дева, колдовской меч, что ли?» — вопросил он у потолка. Потолок не ответил. Константин перехватил меч левой рукой. Тот без труда отлип от десницы и прилип к шуйце. «Очень странно. Надо хоть ножны надеть», — подумал рыцарь. «А то порежусь. Вон и не заметил, как висящую тканевую занавеску рассек. Очень острый клинок. Не каждый дамасский на такое способен». Как только лезвие коснулось ножен, непонятная сила, удерживающая меч, исчезла. Полбу подумал минутку, взвешивая варианты. «Колдовской, значит, и в руки брать нельзя. Проклятие обеспечено. А если вот так попробовать?» «Славься, Господь!» — чувственно сказал рыцарь. «Ты вручаешь в руки верного воина своего меч, достойный короля Артура. Сим клинком повержено будет зло. Десвальд!» Прислушался. Возражений со стороны Господа не последовало, и Константин, довольно улыбнувшись, встал на колено, поставил меч вертикально, эфесом вверх, и трижды прочел «Отче наш». Все, теперь меч считается крестом. Без креста крестоносцу как-то не по себе все это время было. Топоры. Нет, топоры не черные, вполне обычные стальные. Правда, сталь хорошая, с первого взгляда видно. Ох, какие тяжелые. Полминуты подержал, уже устал. Нет, не берем топоры. В сторону. Кольца, браслеты, цепочки. Пусть лежат. Негоже воину Господню женскими цацками украшаться. Как они вообще сюда к оружию-то попали? Так, теперь доспехи. Нужно все вытащить, разложить, проверить. А времени-то и нет. Но без доспеха рыцарь — половина рыцаря. Зачастую буквально. Панцирь. Хороший такой, прочный. Но не его комплекции сразу видно. Чтобы надеть, сперва кузнецу снести нужно. Панцирь оставим. Наручи, поножи, щитки, перчатки латные. Все, видно, с броней в комплекте делалось. Однотипная, красивая, качественная. Шлем непривычной формы. Без забрала, но щеки и переносицу закрывает. Подшлемник мягкий, войлочный. Пояс. Плащ. О, сапоги! Со шпорами! И по виду серебряными. Не может быть. Барамир, рыцарь, серебряные шпоры? Да нет, бред. А что в сапогах? Тьфу, портянки нестиранные. Вот ведь, и зачем достал? Аж на слезу прошибло. Кольчуга. Подкольчужник кожаный. Сам по себе почти броня. Кожаные бриджи, чтобы стальные поножи голое тело не царапали. Ремешки запасные, чтобы где что подтянуть, где что подвязать, дабы не брякало и не натирало. В общем, полный комплект. А в самом низу неожиданный подарок судьбы. Большой каплевидный щит. Правда, не крест на нем святой. Даже не герб. Кольцо с буквами намалевано. И что бы это значило? Рыцарь стал облачаться. Без оруженосца совсем плохо, — подумал полбу. Нужно срочно найти хотя бы одного, а лучше двух. Прошло минут 20, и когда основная часть доспеха была надета, Константин понял, что передвигаться во всем этом железе не сможет. Стал раздеваться. Оставшись в подкольчужнике, бриджах и сапогах со шпорами, попробовал пройтись. Вроде нигде ничего не мешает, не давит. попытался надеть шлем. Торчащие дыбом волосы возражали, шлем не налазил совсем. Странно. Рукой-то пригладить можно? Попробовал. Снова нацепил шлем. Тот болтался где-то в районе макушки, грустно позвякивая застежками. Да ну его. Пока он тут возится, всех пейзан съедят. Берем меч и в путь. Ага, меч. Не в руках же тащить. Надел пояс с кошелями. На нем специальные застежки имеются. Вроде даже двигаться легче стало. Наверное, спину держит. Поднял щит, опробовал. Тяжел. Хотя красив и сразу видно прочен. Мастер делал, но очень уж тяжел. Движение будет сковывать, маневренности мешать. Пусть лежит. Прицепил ножны и трусцой побежал на старое кладбище. До полуночи-то всего ничего осталось.